Глава третья. Представитель Клышского прекрасно отдает себе отчет, что все взоры устремлены на него. Но сам он посмотрел только на меня, с намеком таким явным посмотрел. Затем неторопливо поднял руку, проголосовав «за». «Понимаю. Теперь понимаю. Клышский не забавы ради встал на мою сторону. Он от меня что-то хочет. Причем что-то вполне конкретное». Едва заметно, но отчетливо киваю, чтобы донести до его представителя, мол, я все понял, мол, принял ко вниманию. Придется мне посетить товарища Клышского в самое ближайшее время. Дальнейшее голосование прошло в виде чистой формальности. И так понятно, что мы победили, что английским промышленникам придется на этот раз раскошеливаться. И что это только начало. Ева решила поставить на голосование еще какие-то законопроекты. И правильно. Надо додавливать противника, пока он тепленький и мягонький. Но тут уж мое присутствие не обязательно. Я тоже оставил вместо себя представителя. Уж в ком, а в Филиппыче, я уверен, проголосует как надо. До вечера занимался текучкой. Подписывал, согласовывал, накладывал резолюции. Решил накопившиеся городские вопросы, не самые важные, но требующие личного участия правителя. Текучку запускать нельзя ни в коем случае. Иначе погребет под ворохом мелких проблем. И напрасно лелеял надежду, что отосплюсь в другом мире, в тесной комнатенке в трущобах четвертой категории. В 5 утра Рута Сильвега протрубила общий сбор в конторе. На этот раз не заставил травку к себе стучаться. Оповещалка в интерфейсе теперь настроена как будильник. Даже не последним вышел из дома. Гусь выскочил следом за мной. Травка уже завела машину и прогревала движок, зевая в кулак. Ниндзя уже занял переднее пассажирское сиденье. Поскольку он не зевает, по его вечно прикрытым глазам можно подумать, что он спит сидя. «Кротовский, ты бы хоть зверинец свой достал», — предлагает гусь. «С твоим зоопарком не так скучно ехать». «Не надо зверинца», — запротестовала травка. «Один наглый пернатый будет всю дорогу пялиться на мои сиськи, другой серый лохматый, пахнет псиной, и так в машине дышать нечем». «Какая-то ты недобрый сегодня, травка». «В 5 утра добрый не бываю». Травка поддала газ, и машина сорвалась с места. «Есть мысли, зачем мы понадобились в такую рань?» Мыслей ни у кого не оказалось. До конторы ехали молча. А в ней застали Руту, нервно прохаживающуюся по комнате. «Долго добирались», — попеняла она, когда мы зашли. «У вас теперь 3-я категория и хороший оклад. Снимите жилье в этом районе». Все дружно промолчали. Объяснять, что на съем жилья у нас просто не было времени, совершенно неуместно. Понимаем, что Рута не в претензию нам ставит, а просто нервничает. «Что случилось?» — спрашиваю осторожно. Инспектор Сильвега перестала мерить комнату шагами и присела за стол. «Император хочет отправить отряд на гору Курум. Нас тоже отправляют. И в чем проблема?» «Предчувствую, что без Белкиной не обошлось. Там очень дикие места. Нас закинут транспортником, а дальше — сами». «Пока ничего плохого не вижу», — заявляет травка. «Дикие места, свежий горный воздух и никакого начальства. Я хотел сказать, высшего руководства». «Свежий воздух — это единственный плюс в походе на Курум», — отвечает Сильвего. «А в остальном, извините, жопа. Там сплошные аномалии, провалы, твари изнанки могут выскочить из любого куста. А еще там шляются какие-то шайки, не то разбойники, не то контрабандисты». «А наша задача какая будет?» «Охраняем поисковую экспедицию. А это, я вам скажу, тот еще геморрой. Маги-ученые лезут куда ни попадя, суют нос туда, куда ни один здравый человек нос совать не станет». «Да, и много на горе Курум таких мест, куда не стоит совать нос». «В том-то и дело, гора Курум вся целиком такое место. Моя воля, я бы этих ученых близко к горе не подпускала». «А что они там искать собираются? Новые миры?» Не просто миры, а целые ветви миров. Считается, что гора Курум — перекресток, на котором пересекается очень много путей. Что сказать? Всем императорам нужно одно и то же. Доступ к ресурсам и логические маршруты, только масштабы разные. Кому путь в Индию, а кому перекресток миров? Мы приехали на летное поле императорских ВВС, где уже грузился большой транспортник. И Белкина там же уболтала как-то императора. Всего набралось больше 1000 человек. 2 десятка магов, ученых, 50 императорской гвардии, обслуживающий персонал, ну, и наша команда в качестве дополнительной охранной меры. Полет занял несколько часов, и почти все это время я продрых в кресле. Маргоша ко мне не подходила и правильно делала. Ни к чему нам светить факт нашего знакомства. Лишние вопросы не нужны ни ей, ни мне. Транспортник, обладающий как вертикальным взлетом, так и вертикальной посадкой, высадил на скальной площадке высоко в горах. Буквально в 300 метрах нашлось укрытое от горных ветров место для лагеря. Собственно, это и есть лагерь, только пустующий. Сколочены навесы, оборудованы костровища, ручей обложен камнями, чтобы было удобно набирать воду. Вояки фактически сразу выставили охранный периметр, обслуга принялась обустраивать и оживлять лагерь, а ученые-маги будто дорвались до бесплатного. Права была Рута. Эти любопытные носы могут быстро залезть в неприятность. Уже в 50 шагах от лагеря они обнаружили какую-то аномалию. Нашей команде пришлось сразу последовать за учеными. Поняли, что за ними надо смотреть, как за детьми. Ладно, хоть Белкина никуда не лезет. Прохаживается по лагерной полянке, цветочки нюхает и за пределы охранного периметра выходить не пытается. Выпускаю Гамлета и Ныра. Верный глаз птича и острый нюх волка сейчас, возможно, поважнее взвода солдат. В интерфейсе сразу разворачивается радар и карта местности в километровом радиусе. Надеюсь, мои помощники вражину не проспят. Хотя, если попадется мастер уровня Варон, даже они не обнаружат. Жаль, что старый инструктор с нами не полетел. С ним было бы спокойнее. Первые полчаса провели в состоянии повышенной готовности, но ничего страшного не случилось, и я начал подумывать о чашке горячего бодрящего кофе. Затем Гамлет засек небольшой провал в 700 метрах от лагеря. Из провала вылезла пара слабых тварей изнанки. Рута велела нам оставаться на месте и спихнула тварей на гвардию. Имперцы разделались с ними за 2 минуты, расстреляв издалека. Первый исследовательский порыв ученых начал ослабевать, и в их среде послышались здравые голоса попить чего-то горячего. Наша команда, включая Руту, горячо поддерживает инициативу, только молча. Мы тут на правах охраны, наше мнение никого не интересует. Но один из ученых захотел осмотреть свежий провал, из которого только что вылезли 2 убиенные твари. Остальные неугомонные исследователи тоже захотели смотреть провал. Нашей команде, заодно и взводу имперских гвардейцев, ничего иного не оставалось, кроме как идти следом, удаляясь от лагеря, костра и горячего кофе. И тут гора Курум проявила дикий норов, показала, что славу аномального и опасного места получила не за просто так. Сразу несколько провалов, как дырок в куске сыра, появилось вокруг предыдущего провала, и из всех полезли твари. Благо Гамлет был начеку, мгновенно засек опасности и поднял тревогу. Гвардейцы умело, по-ментовски начали отжимать группу ученых в сторону лагеря, параллельно изничтожая лезущих тварей. Пришло время и мне опробовать новое ружьишко 5-го уровня. Без лишних мудростей устанавливаю на все заряды заклинания огня и начинаю отстрел. Что сказать? Модернизированным оружием доволен. Прицельная дальность радует. Тварюшки горят так, будто по ним попали кумулятивным боеприпасом. Мне нра. Однако сюрпризы горы Курум не закончились. Неведомый дракол начал шпиговать окружающее пространство новыми дырами провалов. Та часть гвардейцев, что осталась на охране лагеря, тоже вступила в бой. А ведь там Белкина. Мне ли не знать, кто у нас первый претендент на попадание в неприятность? Прослежу. — отвечает Черный. — Ставлю на нее радарную метку. Будет в постоянном поле. Черт, кротовски, ее опять крадут. Да что ж такое? Чем думал император, когда отпускал ее на Курум? Хотя понятно, чем. Надеялся, что ученым попадется нужный провал, и Белкин его запечатает. Припускаю в сторону лагеря. Ныр убегает вперед. Кто ее крадет? Какой-то хмырь с синей рожей, прямо вылитый баклажан. Впервые такого вижу. Бегу так быстро, как только могу. А имперские армейцы чем заняты? Им не до Белкиной. Отбивают атаку превосходящих сил. Может, молнией по нему шарахнуть? Ни в коем случае Белкин может погибнуть. Веди его, с ношей далеко не убежит. Ныр догонит. Теперь и сам вижу убегающего синекожего гуманоида с Белкиной на плече. Здоровенный такой горилла. Про снежного человека слышал, про баклажанного человека слышать не доводилось. Сама Белкина отчаянно трепыхается, дрыгает ногами, пытаясь замедлить вора доступными средствами. Синекожий обернулся через плечо, заметил ловко прыгающего по камням волка и, видимо, понял, что оторваться вместе с Белкиной не сможет. Он оскалился, сорвал с груди висящий на шнурке артефакт и активировал. Белкина исчезла в фиолетовой вспышке. Баклажанный человек радостно гоготнул и побежал дальше. «Гамлет, какого лешего? Куда он дел Белкину?» «Очевидно, портанул куда-то. А почему сам не портанулся?» «Это индивидуальный аварийный эвакуатор», — вместо Гамлета пояснил волк. «Рассчитан на портацию только одного существа». «Вот значит как. Должен я был привыкнуть к тому, что мастер печати настолько ценен, что ради такой добычи похитители готовы многим рисковать, в том числе и жизни. Синий ведь должен понимать, что уйти живым мы ему все равно не дадим». Синий человек ловок по обезьяне лихо перемещается по крутому горному склону, но ныр все равно ловчее. Заходит баклажану сбоку и прыгает, нацеливаясь сбить вора с ног. Однако непостижимым образом баклажан уворачивается, будто предугадав бросок волка. Промахнувшийся ныр катится по склону, а синий человек бежит дальше. «Гамлет, влепи ему молнии, а то уйдет!» «Сдохнуть может», — предупреждает черный на всякий случай. «Неважно, он и так уже свою жизнь на кон поставил. Боюсь, Белкина он не выдаст, и под пытками жарь!» Черный делает заход как бомбардировщик над окопом противника и разряжает молнию. «Я не верю своим глазам». До сих пор Гамлет ни разу не промахивался, но молния ударила в камень, расколов его, а синий продолжает убегать. «Какого черта? Как такое возможно? Он предугадывает наши действия?» «Хуже, он чертов откатчик». «То откатчик. Он умеет откатывать время вспять и меняет свои действия, если первоначальные действия были проигрышными». «Фигня какая-то. Впервые слышу про откатчиков. Сколько времени он может откатывать назад?» «В диапазоне от нескольких секунд до нескольких минут. Зависит от того, где он сохранился». «Ага, как в компьютерной игре. И что делать?» «Продолжать погоню». Ныр снова несется за синим. «Мы должны загнать его так, чтобы никакие откаты ему не помогли, чтобы любые попытки поступить иначе приводили к его поражению». «Ладно, другого не остается. Побегаем». «Перевожу доспех в режим планера. Здесь, в горах, это намного увеличит мою скорость». «Только не пытайся вступать с ним в рукопашную и вообще не приближайся слишком близко», — предупреждает Гамлет. «Понимаю. В рукопашку его переиграть невозможно. Он будет откатывать время до тех пор, пока не подберет победительный вариант событий. Нет уж, я лучше постреляю издалека». «В режиме планирования на бомбардировщик не тяну. В лучшем случае на штурмовую авиацию времен Первой мировой. Но и то неплохо. Противника нервирует». «Главное, синий достать меня от ветки не может. У него нет такого оружия. Хотя нет, как минимум одну попытку швырнуть в меня камень он сделал. Потому что я видел, как он подхватил камень, а потом будто передумал его кидать. Выронил и дальше побежал. Но я так понимаю, что не передумал. Просто швырнул неудачно, не добросил и время откатил, чтобы не терять драгоценную секунду на бросок. Впрочем, я тоже в баклажана не попадаю. В момент выстрела он каждый раз смещается. Повторный удар молнии от Гамлета тоже ушел в молоко, и ныр не смог его задержать. Не знаю, сколько раз откатчику пришлось откатить время, чтобы отшвырнуть от себя волка так удачно. Но для ныра падение на камни не смертельно. Тут уж никакие откаты времени не помогут. Волчищу так не убьешь. Но, как говорится, сколь веревочки не виться, однажды даже откатчик попадет в мешок с кулаками, где откатывать время станет бесполезно. Мы начали зажимать болезненного в ущелье. Он бросил на меня взгляд, и взгляд этот затравленный. Любопытно, у него ресурс откатов бесконечный или исчерпаемый? Ныр обогнал баклажана и поджидает сверху на огромном валуне. Гамлет нарезает круги и готовый долбануть молнией. Я перелетаю с камня на камень, постепенно сокращая дистанцию. Он, может, и откатчик, но карту местности я вижу лучше. Я не могу откатывать время, но я могу грамотно планировать будущие действия. Что, родной? Сохраниться больше не получается? Game over практически. Сел играть в режиме хардкор, путь готов, что уровень, не пройдешь. Хоть ужом крутись. Ты ведь устал, родной. Мы бежали за тобой 10 минут. А ты сам сколько уже намотал за эти 10 минут? Сколько петель накрутил? Вторые сутки пытаешься пройти этот уровень? Или третий? Мое ружье нацелено на баклажанного человека. Давай так. Ты возвращаешь Белкину, я тебя отпускаю с миром. Синий человек буркнул что-то под нос и сиганул со скалы, видимо, решив самоубиться. «Он в провал метит», — передает ныр. предупреждая, что никакое это не самоубийство. Тут я с Ныром согласен. Если он метит в провал, значит, он в этот провал попадет с энной попытки. На рефлексе стреляю ему вслед. Гамлет разряжает очередную молнию. А затем мы все трое прыгаем за ним. Если баклажан от нас такого не ожидал, то будет ему сюрприз. Мы тоже умеем в провалы залетать. Единственное, я прямо на лету перемещаю сиганувшего за противником волка в инвентарь. Волк у нас при всех его талантах маневрировать в полете не умеет. Залетаем в дыру провала и вываливаемся на изнанке этого мира. Мы с Гамлетом были готовы к тому, что провал выведет очень близко к поверхности Земли, а потому начали гасить скорость заранее. И правильно сделали. Здесь тоже рельеф каменистый, а скорость при падении успели набрать немалую. Тут же снова выпускаю волка из инвентаря. Наир, найди его след. «Можно не спешить», — волк выдает нервный зевок. «Отбегался. Умер не уставшим, а очень уставшим. Вон он». Подходим к распластанному телу. Только вблизи становится видно, насколько здоров баклажанный человек. И теперь вижу, почему он не пользовался никаким оружием. С такими ногтями оружием пользоваться неудобно. Да оно, собственно, и не нужно с такими когтями. «Кротовский, ты в него все-таки попал», — докладывает Гамлет. «Угу, твоя молния тоже. Теперь уже невозможно определить, от чего он умер. От выстрела, от молнии или от падения на каменистую поверхность с большой высоты. Возможно, это всего вместе. Кстати, я так понимаю, раз мы переместились наизнанку Киртасы, значит, мы переместились в Зурабду?» «Очевидно так», — соглашается Черный. «И по логистике, и по карте мы во враждебном королевстве. У меня еще две новости, одна хорошая, а другая непонятна. Огласи. Первое. Метка Белкиной активна. Теоретически я могу указать примерное направление, где ее искать». «Что значит теоретически?» «Ну, значит, приблизительно». «Это была хорошая новость?» «Да». «Ладно, давай твою вторую новость. Я точно могу сказать, что на этой изнанке Белкиной нет». «Да», — склонен с Черным согласиться. «Если Белкиной нет в Зурабду, это даже хорошо. Но где ее искать?» «Не знаю». «Вот это плохо. Итого мы имеем две новости, из которых две хорошие и одна плохая. У меня совсем плохо с арифметикой. Переворачиваем тяжелое тело на спину. Есть хоть что-то, хоть зацепочка». «Ищи, Кротовский, ищи!» — мотивирует меня Гамлет. «Пока я обшариваю тушу баклажана, он ведь не камикадзе. Если потратил на Белкину свой личный эвакуатор, значит, должен иметь способ выбраться с этого мира». «Гамма, не лезь под руку, задолбал. Ага, нашел, кажется». Под густой черной шевелюрой синего нахожу на ухе артефакты в виде серьги, снимаю и разглядываю. «Это он!» Черный возбужденно переминается с ноги на ногу. «Ну, он так он!» Подношу артефакт к своему уху, и тут прищелкивается на мочку. Интерфейс сразу заполняется текстом бегущей строки. «Вы активировали артефакт возврата. К сожалению, ближайшая точка, пригодная для портации, находится в 120 километрах отсюда. Направляющая стрелка активирована. У вас есть 3 часа и 7 попыток. Таймер запущен. 2 часа 59 минут 59 секунд. 2 часа 59 минут 58 секунд. 2 часа 59 минут 57 секунд. Это что еще за фигня? Кротовский, у нас есть 3 часа и 7 попыток, чтобы преодолеть 120 километров до точки эвакуации Синемордова. Надо пробовать». «А что значит 7 попыток?» «А я знаю. Наверное, ты сможешь откатить время 7 раз». «Ладно, попробуем. 7 попыток — это немало». «Делаю шаг?» «Нет, мне показалось, что я сделал шаг. Я по-прежнему стою на том же месте, а в интерфейсе появляется новое сообщение». «Ну что, если ты читаешь это сообщение, значит, 6-я попытка тоже провалилась. Осталась последняя, и ради бога, не трать время на обдумывание, кто тебе это написал. Ты сам это написал на 6-й попытке, значит так. В 200 метрах отсюда проходит трасса. Через 1,5 минуты по этой трассе поедет самосвал. Будь добр, бери жопу в горсть и чеши к дороге. Скажешь водителю, что едешь к тете Бенетте на хутор. Дальнейшие инструкции получишь позже».